Радио «Звезда». Операции специальных подразделений. В 1941 году, перед нападением на СССР, фашистское командование забрасывало на территорию нашей страны тысячи диверсантов. Все действия шпионов Абвера, направленные на подрыв экономики и военной мощи СССР, были сосредоточены в районах предстоящих военных действий. Внедренные агенты отличались великолепным знанием русского языка. На руках у них были достоверные документы с печатями. Разоблачить фашистскую агентуру помогла наблюдательность сотрудников контрразведки. Разрешите, товарищ майор? Входи. Здравия желаю. Прибыли документы подозрительного лейтенанта, задержанного недавно возле границы. А вы просили их срочно доставить. Ага. Вот и вы, товарищ старший лейтенант, наконец-то. Так, посмотрим. Разрешите идти? Что? Ах, да. Хотя нет, останьтесь. Вы же у нас офицер молодой, так? Так точно, товарищ майор, молодой. Документы, значит, у вас совсем новые? Так точно. Позвольте полюбопытствовать. Пожалуйста, товарищ майор. Так, что мы имеем? Вы только посмотрите. Совсем свежее удостоверение, еще краской пахнет. Красота. А мое-то уже совсем поистрепалось. Столько лет прошло. Эх. Если быть точным, 3 месяца прошло, как я его получил, товарищ майор. Оно и видно. Так, попробуем и сравнить. Это мое. Это ваш документ. А вот это удостоверение задержанного. Хм. Интересно. Да, абверовцы постарались на славу. Но перестарались. Весной 1941 года управление Абвер за границей готовило своих шпионов в 60 специализированных школах. Диверсанты, переодетые в форму советской армии, не должны были вызывать подозрения в глубоком тылу противника. Документы агентов разрабатывались с особой тщательностью, вплоть до мелочей. Если бы хорошо спланированные спецоперации германского командования были выполнены в полном объеме, то фашисты получили бы дополнительные преимущества в начальный период войны. Разрешите доложить, товарищ майор. Докладывай. Лично я никаких отличий в этих документах не наблюдаю. Эх, товарищ старший лейтенант. Старший лейтенант. Ладно. Давайте поступим так. Мое удостоверение старое. Я его закрываю и убираю в стол. Смотрите дальше. У задержанного совсем новое удостоверение, товарищ майор. Похоже на мое. А не удивляет, что у нас с вами, товарищ старший лейтенант, в документах скрепки все черные. Ржавчина одна. И бумага под скрепками, видите? Только позвольте. Порыжела. А у лейтенанта задержанного скрепки как новые. Блестят. Совершенно точно, товарищ майор. А почему? Не знаю, товарищ майор. Не знаю. Да потому что скрепки эти из нержавейки. Из нержавеющей стали. Немецкие скрепочки-то. Вот он наш голубчик попался. Теперь клубок-то размотаем. Ну, у вас, товарищ майор, глаз алмаз. Все, вы свободны. Дежурный, оперативников ко мне. Так, в 1941 году была разоблачена крупная диверсионная сеть фашистской разведки на территории СССР. Но это было лишь начало противостояния двух контрразведок. Советской и Гитлер. Победу в этой схватке одержали наши разведчики. Только в начале битвы за Москву ими было обезврежено 200 нелегальных гитлеровских агентов и 50 диверсионно-разведывательных групп противника. Позже, в 1942-43 годах на территорию СССР вновь было заброшено около 150 групп подразделения Абверкоманда 104. Лишь две из них вернулись обратно.